Это началось на рассвете, когда я проверял посты стражей в столице. Сначала забили тревогу духи-хранители, и я поспешил вернуться, но к этому времени дворец уже был захвачен, а гильдия магов приступила к активации артефактов. «Почему именно сегодня?» — не удержалась я. «Лорд Тьер дал знатным семействам 7 дней для избрания новой королевской династии, и, соответственно, короля срок истекал сегодня». «А чем маги недовольны?» — удивилась я. Очередной недоуменный взгляд бледного недавно воскресшего и пояснение. «Лорд Тьер, уничтожив Кован, стал правителем. Титул временный он присвоил себе сам, не пожелав править третьим королевством. И так как именно Ковен магов совершил нападение на Темную Империю, магистр отказал им даже в рассмотрении кандидатов на пост новых правителей, таким образом низвергнув власть магов, и был решительно настроен передать власть в руки аристократии. «Теперь понимаю, почему маги против». Я поднялась, пересела на диван, жестом предложила Савину присоединиться ко мне. «То есть маги использовали свой последний шанс?» «Единственный», — поправил меня бывший наместник. «Но глупо было даже пытаться, после того, что здесь в прошлый раз магистр устроил. И знают же, темные лорды значительно сильнее». Любопытная информация. «И что произошло дальше?» «На меня напали боевые маги, хранители активировали защитный контур, остальные подготовились к появлению лорда Тьера». «Ловушки?» — догадалась я. «Да, я уведомил господина обо всем, двумя он заинтересовался». «Вызов по крови, моя госпожа, лучший способ передать всю информацию, которой владеешь». Я задумалась. Получается, Риан знал обо всем уже к моменту нашего перемещения и был зол на магов. Но о том, что в создании ловушек поучаствовал темный маг, магистр не ведал. Странно, что Саван не передал информацию о визитах лжи Алсера. «Простите, а лорд Алсер часто появлялся в Третьем Королевстве?» — осторожно спросила я. «Конечно!» — заверил меня бывший наместник. «Выборами новой правящей династии занимался именно лорд Алар Алсер по поручению императора». Задумчиво посмотрела на рисунки, которые продолжала держать в руках. Сами собой вспомнили слова правителя хаоса. «Ищи во втором круге, Тьер». Да, кто-то определенно знал, что Риан контролирует замок правителей Третьего Королевства и использовал личину того единственного лорда, чье появление не вызвало бы вопросов и подозрений. И вот еще вопрос. А кто знал, что прошлой ночью Алсер будет занят? А ведь действительно был занят, и если судить по словам лорда Илахара, то сразу тремя. Страшно представить, но все же. Возможно... «Савен, а вы могли бы связаться, например, с лордом Илахаром?» Решила я спросить, так как одна мысль у меня возникла. Бывший наместник молча полез во внутренний карман сюртука, достал округлую кристаллическую пластину, разместил ее на ладони и попросил. «Каплю крови, пожалуйста». Запнулся, сделал глубокий вдох и на выдохе. «А нет, не нужно. У меня теперь своя есть. Никого из живых ловить больше не требуется». И, уколов палец о кольцо, Савен задержал ладонь над пластиной, выжидая, пока капля крови упадет вниз. Упала, расплылась тонкой лужицей, вспыхнула огнем, в огне материализовался силуэт магистра смерти, и в следующее мгновение я услышала встревоженный голос магистра Илахара. «Савен, что с Рианом? Что случилось? Что?» «Лорд Тьер, не вреди, магистр Илахар!» Ровным тоном ответила бывшая умертвие. «С вами хотела связаться леди Тьер». Тишина, затем мрачная. «Если с Рианом все в порядке, за какой бездной ты ко мне сунулся, остолоп мертвоходящий?» Ничуть не обидевшись, напротив, как-то странно улыбнувшись, Савен пояснил. «Уже же выходящий!» лениво-раздраженная. «Мне исправить это досадное недоразумение. Савен, провались, желательно в буквальном смысле». «Все, разговор окончен. Леди Тьер, мое почтение». Мужчина выслушал и не согласился. «Лорд Илахар». «Иди убейся», — — грубо ответил магистр. «Но...» «Понял, сам убью». «Лорд Элохар!» — возмутился Саван. «Ты хочешь поговорить?» — послышался разъяренный голос. «Да я...» Но безмолвствовать далее я не стала и решительно произнесла. «Темных, магистр!» — воцарилось молчание. Меня это не особо устраивало, и потому я продолжила. «Лорд Элохар, прошу прощения. Это я просила господина Савена связаться с вами. У меня есть вопросы...» Развернувшись всем телом ко мне, директор школы искусства смерти зло прищурился и ядовито поинтересовался. «Прелесть моя! Что ты делаешь в Третьем Королевстве?» «Бывает так. Слышишь голос и сразу понимаешь, чего стоит собеседнику сдерживать эмоции, и как-то после этого уже ничего говорить не хочется». «Риате, кажется, я вопрос задал». Магистр оказался в корне не согласен с моим молчанием. «Я...» — голос срывается. «Я хотела спросить, а вы ничего странного не заметили в спальне лорда Алсера?» Недоуменное молчание, к которому присоединился и Саван. Но далее последовал ехидный издевательский вопрос. «А что именно тебя там смутило, солнышко?» Увеличившиеся вдвое глаза бывшего умертвия — незабываемое зрелище. Я покраснела основательно, и все же мое смущение было второстепенным по отношению к событиям, связанным с Алсером. Резко выдохнув, пояснила. «Вы говорили, что там было три любовницы одновременно, и...» «И уже искренне жалею, что не дал тебе полюбоваться наиболее пикантным моментом», — вставил магистр. Я разозлилась, но все же пыталась быть сдержанной. «Лорд Элохар!» «Прелесть моя! Что мне сделать с твоим дроу, чтобы ты вновь назвала меня по имени, а?» Издеваясь, протянул магистр. После такого мне осталось лишь сказать. «Хорошо, поняла. Прошу прощения за беспокойство. Более подобное не повторится». И уже Савену. «Прервите контакт, пожалуйста». Он молча накрыл пластину ладонью. Когда убрал, крови там уже не было, силуэта магистра также, да и шума потустороннего мира, через который осуществлялась связь, тоже. Я, скрестив руки на груди, просто сидела и смотрела куда-то в пространство. Мне было неприятно, действительно, неприятно. Ничего плохого я Элохару не сделала, а в расследовании он и сам заинтересован. Неприятно до ужаса. И обидно, очень, до слез обидно, я... Странный звук наполнил пространство. Странный, вынуждающий вздрогнуть и какой-то жуткий. В следующее мгновение прямо посреди комнаты вспыхнуло синее пламя. И еще через мгновение появился лорд Даррен Элохар. Мрачный, одетый в черную форму своего учебного заведения. Небритый, с растрепанными волосами и усталым взглядом. «Ты еще реветь мне начни», — раздраженно произнес магистр. Две слезы скатились по щекам, упали на сложенные руки. Я вздрогнула, стремительно опустила голову и вздрогнула повторно, услышав. «Начинается!» Находящийся в состоянии недоуменного шока Савен, тем не менее среагировал на ситуацию, протянув мне платок. А я стремительно вытерла мокрое лицо, поднялась и дала волю накопившемуся гневу. «Знаете, ознакомительные экскурсии по спальням сиятельных лордов никогда не являлись пределом моих мечтаний». Лорд Элохар усмехнулся и полюбопытствовал. «Они ознакомительные являлись? У меня просто слов не осталось». «Ты говори, говори, не стесняйся». Магистр взял стул, водрузил его в трех шагах от меня, величественно сел и, закинув ногу на ногу, изобразил готовность слушать. «Я весь одно, сплошное внимание, Риате!» Медленно опустившись обратно на диван, тихо сказала. «Начинаю понимать Эа и его к вам отношение». На магистра я больше не смотрела, глядя исключительно на свои руки, а потому видеть его реакцию на мои слова не могла. Но молчание, воцарившееся после сказанного мною, позволило вернуться к причине вызова. «По сообщению господина Савена, лорд Алсер вчера ночью был здесь». Элохар вновь промолчал, я продолжила. «А мы с вами оба знаем, что находился он в своем доме с тремя возлюбленными. То есть кто-то воспользовался личиной вышеуказанного лорда, будучи убежден, что тот занят и...» «И ты решила, что я мог обратить внимание на странности досуга Алсера вчера?» — перебил меня магистр. Помолчал, затем послышалось его задумчивое. «Сейчас, когда ты об этом сообщила, одну странность я припомнил. Все трое были чистокровными человеческими женщинами». Я промолчала, все так же глядя исключительно на свои руки. «Савен, Тьер где?» — осведомился лорд Элохар. «В данный момент решает вопрос о доверии с гильдией магов», — последовал мгновенный ответ. «Ясно». Я услышала, как лорд Элохар вернул стул на место, как направился к двери, но лишь расслышав скрип, рискнула спросить. «Эти человеческие женщины были из темной империи?» «Да, я подозрительная стала, но учитывая, что лорд Алсер как раз тесно общался с местным населением, и возникло данное предположение». «Мне сложно утверждать что-то, Дея, я не рассматривал», — вежливо ответили мне. «Впрочем, если вспомнить оттенок кожи, выясню сегодня, Риате, тебе о результатах сообщить?» «Лучше Риану». Тихое ругательство и взбешенное. «Как пожелаешь». Дверь была закрыта с такой силой, что звук удара почти оглушил. Несколько минут я сидела в странном оцепенении, затем стремительно сложила все три рисунка, спрятала в карман, встала и тоже к выходу направилась. «Леди Тьер!» — встревоженно окликнул Савен. «Госпожа Риате!» — поправила я его и открыла дверь. Сразу поняла, что зря это сделала, потому что неподалеку послышалась насмешливая от Элохара. «Пока ты им тут здоровый образ жизни проповедуешь, твоя кореглазая разобралась с личностью темного и хриплая Триана. Алсер, он не мог, в нем я уверен. Вероятно, кто-то под личиной. В данный момент выясняю, кто». «А, уступи место старшим». В следующее мгновение дверь я закрыла. Сама. Потому как вслед за словами Элохара раздался нечеловеческий вой. Самое удивительное, эта дверь великолепно изолировала от любых звуков. Постояв, подумала и приоткрыла дверь снова, надеясь, что уже все. Действительно было все, в смысле стало тихо. Постояв немного, сделала осторожный шаг. Ничего не случилось. И осмелев, я направилась в обход массивного возвышения, на котором троны располагались. Зря. Стоило обойти эту преграду, как моему взгляду представился тот самый огромный тронный зал, отчаянно выполняющий отжимания от пола маги и два магистра, угрюмо сидящие на тронах и шепотом о чем-то переговаривающиеся. Внезапно из конца зала раздалось жалостливое «Пощадите!» «Еще 100!» — скомандовал Риан. Единый стон всех отжимающихся, и наказание продолжилось. Магистры уже продолжили обсуждение чего-то явно занимательного, так как были увлечены оба. «Беги, девочка!» — неожиданно услышала я от одного из отжимающихся. «Зачем?» — удивленно спросила я у мускулистого боевого мага с коротко стриженными волосами. Он только рыкнул и продолжил упражнение, несмотря на то, что пот уже ручьем стекал по его лицу, — ответил мне седобородый старец, также активно отжимающийся. — Это темные лорды, глупая! Они опасны! — Знаю, — созналась я. К сожалению, наш разговор был услышан, и над тронным залом пронеслось. — Дея, любимая, я тебя о чем просил? Риан стремительно поднялся. Элохар же продолжал сидеть, даже не глядя в мою сторону. Магистр темного искусства подошел ко мне, встревоженно вгляделся и едва слышно спросил. «Что случилось?» «Да ничего особенного, по сути. Правда, кое-что смущает. Риан, а зачем ты магам физическую нагрузку устраиваешь?» Шепотом, чтобы эти самые маги не услышали, спросила я. «Официальная версия. Издеваюсь». С улыбкой ответил магистр и, обняв за плечи, увлек обратно в ту самую комнату. И мы прошли под неприязненными взглядами отжимающихся, вновь зашли за возвышение, и лишь когда оказались в той самой комнате, Риан закрыл дверь и уже серьезно сказал. «Физическая нагрузка ослабляет их контроль, родная. До того, как появился Элохар, я был убежден, что явление темного мага было разовым, но в свете твоего предположения... Сомневаюсь, что этот темный посещал Третье Королевство лишь один раз. А вот в чем не сомневаюсь, без личины он не являлся. Следовательно, вести конкретный допрос не имеет смысла. Риан улыбнулся мне, ласково погладил по щеке и продолжил. Доведенные до состояния абсолютного физического истощения, они не смогут оказать сопротивление при использовании магии исключительной правды. «Запрещенной?» — догадалась я. «Именно. И я смогу увидеть больше. Характерные жесты, тон голоса. Что-то, что позволит выйти на эту личность. Темные лорды — это темные лорды. Действительно жестокие и опасны, но еще более умны. И даже то, что все маги восприняли как банальное издевательство, на деле... Да уж. Риан, а зачем ты на самом деле взял меня с собой?» Но не могла не спросить. Магистр загадочно улыбнулся, посмотрел на бывшего мертвия, Савен мгновенно оставил нас одних. И вот едва дверь за ним закрылась, Риан наклонился, нежно поцеловал и прошептал. «Твое присутствие успокаивает». «А мне бы в академию. Ощущение, что прогуливаю, никак не отпускает. Я кое-что нашла». Отступив от Риана, подошла к столу, достала рисунки. Магистр последовал за мной, обнял и, заглядывая через плечо, с интересом смотрел, как я раскладываю картинки. В следующее мгновение Риан окаменел. Просто вот он был теплый, нежно обнимающий. И тут же все тело напряглось, глаза потемнели, а взгляд не отрывался от изображения Алсера. Меня это удивило, так как две другие картинки, в том числе рисунок самого магистра с незабвенной надписью, лично меня заинтересовали больше. «Это слепок ауры», — мрачно произнес Риан, протянув руку и взяв изображение лорда. «Точный, подробный, абсолютно идентичный». «То есть вот это не просто рисунок?» — уточнила я. «Это больше, чем рисунок», — пояснил магистр. «Значительно больше. Это полный слепок ауры. Я ничего не добьюсь от магов. Бездна!» «Ничего не поняла. Попробую разобраться позднее». «А эти два рисунка?» — я указала на изображение. «Ничего особенного. Помимо того, что кто-то пытается сделать слепок ауры императора, а это он зря, ничего не выйдет. И ненавидит меня, что вовсе не удивляет». Искоса взглянула на Риана, он обнял чуть крепче и спросил. «Где ты их нашла?» Молча указала на кучу мусора. «Да, последнее место, где что-либо стал бы искать я», признался магистр. Резонно заметила. «Кто-то тебя очень хорошо знает». «И это все больше настораживает», не стал скрывать он. Затем спросил. «Можно я заберу их?» «Почему спрашиваешь?» Закрыв глаза, прислонилась к нему. «Не спрашивать?» Лукавый вопрос. «Ты же знаешь, что можешь взять их в любом случае». «Да», шепот у виска. «А что еще я могу взять в любом случае?» «И все. Я таю от звука его голоса, от прикосновений, от того, что лорд Риан Тьер просто рядом, но не могу удержаться от провокационного. Будем играть в три безоговорочных «да»?» «Дея», — хриплый стон, — «пожалуйста». «Просто не отпускай меня, пожалуйста», — подумала я, но Риан мягко отстранился, собрал рисунки, спрятал во внутренний карман сюртука. «Любимая», — задумчивый взгляд на меня, — «я заберу тебя на несколько дней из академии. Что скажешь?» Присев на краешек стола, я позволила себе поинтересоваться. «А зачем?» Лорд Риан Тьер не стал лукавить и спокойно сообщил. «Судя по всему, эта темная личность планирует нанести удар в ближайшее время. Это первое. Второе, несмотря на необходимость вести расследование, с завтрашнего дня я обязан находиться при дворе, начинаются свадебные торжества. И третье, он вновь обнял, склонился к моим губам и простонал. Помимо того, что я считаю необходимым держать тебя в поле зрения, мне также будет приятно, если ты продолжишь мне помогать. И? А что ты хочешь услышать? Я не сумела сдержать счастливую улыбку. Твое безоговорочное «да», — Риан нежно поцеловал. Скажешь? Да, чувствую, как таю от каждого его прикосновения. Да, и еще раз «да». И снова? Снова будет «да». «Снова тоже будет, да!» Я растворилась в его поцелуе, в его дыхании и в нем самом, пока не услышала тихое. «Кстати, я временно взял Юрао к себе в управление, так что будешь с ним в паре. Ты не против?» «У меня просто слов не было. Чуть отстранившись, я смотрела на магистра и поверить не могла. Он улыбнулся, поцеловал меня в последний раз, помог слезть со стола и, направляясь к двери, объяснил. «Мне нужны сведения из императорского банка. Никто лучше офицера Найтаса в этом не разберется». «Все же...» — мне весело подмигнули. «Он чуть-чуть гном». «И когда ты решил насчет Юрао?» — поправляя волосы, спросила я. «Еще вчера. Утром подписал назначение. А насчет меня?» — и замерла, ожидая ответ. «Только что». И взгляд чуть напряженный. Затем с тяжелым вздохом Риан признался. «Я не хочу показывать тебе темную сторону своего характера, родная, и не хотел до последнего. Но вся ситуация вызывает серьезные опасения. И если ты тот шанс, что позволит предупредить удар, я готов рискнуть в разумных пределах». Из всего сказанного я не поняла только. «И в чем риск?» Тяжелый вздох и тихо. «Не хочу, чтобы ты боялась за меня». «Не буду», — искренне заверила магистра. «И не хочу рисковать тобой». Лицо значительно темнеет. «Не будешь». «Странное обещание, знаю. Но что тут еще можно было сказать?» Иронично вскинутая бровь, но развивать тему он не стал. Просто спросил. «А ты поняла, где будешь мне помогать?» «Где?» — поинтересовалась любопытная адептка Академии Проклятий. Риан усмехнулся и вверг в бездну невероятной информацией. «Служба безопасности Империи, родная. Я временно беру тебя в штат. Тебя и Юрао». «Это хорошо, что я сидела, и у меня просто слов не было». «Долго молчать будешь? У кого-то еще лекции сегодня», — напомнил магистр. Теплая улыбка, протянутая рука. Едва я подошла, Риан прошептал. «Люблю тебя». Вспыхнуло алое пламя. Приказ номер 2047. В связи с наймом конторы частного сыска Де Юре, аппаратом государственного управления СБИ, временно отстранить адептку Деюриате от занятий по причинам, связанным с государственной необходимостью. Лорд-директор Риан Тьер. Мрачно зачитала леди Верис. Помимо нее в кураторской находились мастер Акена, лорд Тесме и леди-секретарь. Верис продолжила. По сути, вопрос обсуждению не подлежит, учитывая формулировку «приказ», использованную в распоряжении лорда-директора, и все же требуется ваше письменное согласие, магистр Тесме, и ваше, мастер Акена, как руководителей дипломных проектов адепт Кириате. Леди Митас сидела за столом и фиксировала все в протоколе, остальные тоже сидели, стояла только я, отчаянно стараясь сдержать счастливую улыбку. Доверие Риана было невероятно приятным. «Я подпишу», — отозвался магистр Тесме. «Уверен, Риате найдет время на написание дипломной работы», — молча кивнула, подтверждая сказанное. «А я не уверен», — задумчиво произнес Акена. «Особенно если учесть прошлую работу адептки, в коей от этой самой адептки имелось лишь имя на титульном листе. Медленно краснею. К тому же систематические пропуски занятий...» Менторским тоном продолжил старший следователь. «Краснею основательно, но при этом решительно вставляю. Это была идея Юрао, мастера Акена». И вот тут полувасилиск не сдержался и как заорет. «С дроу тетками! Да вы оба хоть понимаете, что мне пришлось пережить?» «Ну так, в общем, а если честно, а они вообще сами приехали, их никто не звал», — обиженно вспомнила. Акена зашипел, но уже в следующее мгновение успокоился и полюбопытствовал. «Кстати, коллеги, приглашение все получили?» «Да», — Верис улыбнулась, — «Жиловис на рассвете разнес». «Предварительно сообщив всем о намечающемся торжестве», — вставила леди Митас. «Но я уже ничему не верю». Все странно заулыбались, а Акена заверил. «Леди Митас, я действительно женюсь на леди Риае Найтес». И выражение у него стало такое счастливое. А вот я зря улыбнулась, так как едва Акена это заметил, тут же началось. «Два практикума по трупам сдадите мне! Лично!» Хотела было заметить, что теперь ему некогда будет по пустырям ползать, но не стала. В итоге просто кивнула. «План дипломной работы сдать на этой неделе!» Снова киваю. «И даже не надейтесь, что предстоящая свадьба позволит вам избежать практики под моим руководством, Риате!» «Ваша свадьба?» — вдруг уточнила леди Митас, обратившись к Акена. «Нет», — отрезал Василиск. «Я про ее свадьбу говорю». Тесми и леди Верис просто переглянулись, а вот леди-секретарь простонала. «Опять? Кто на этот раз, Риате?» И я совсем не ожидала, что Верис вдруг как вставит. «Магистр Лохар!» В сумрачной комнате повисло молчание. Теперь все взирали на меня с недоумением, я с не меньшим недоумением на капитана Верис. Куратор вглядывалась куда-то в никуда, затем передернула плечами и пояснила. «Магистр Лохар идет», посмотрела на меня и с некоторым удивлением. «Дея, ты себя хорошо чувствуешь?» Тесмы тоже на меня смотрел, при этом его взгляд был скорее сочувствующим. Нарушил молчание Акена, вопросив. «Риате, ты все поняла?» «Да, мастер-старший следователь», — эхом отозвалась я. Акена забрал лист у леди Митас, поставил размашистую подпись, затем передал бумагу Тесмы. После подписи магистра расписалась куратор Верис. Таким образом, я получила освобождение от занятий, фактически до зачетной сессии. Дверь распахнулась в момент, когда леди Мита ставила печать, заверяя документ, и явила нашему взору магистра Лохара в синей тунике, перехваченной золотым поясом и волосами, заплетенными в необычную косу, состоящую из нескольких небольших косичек. Магистр весело оглядел нас и заявил: «Кошмарных!» «И вам темных!» — отозвалась я. «Всего темнейшего, леди Митас». «Ужасных, Акена». «Темных, магистр Тесме». Леди Верис промолчала, не отрывая взгляда от Элохара. «Верис, на взлет!» — скомандовал сиятельный лорд. «Будешь моя леди на празднествах». Куратор сначала подскочила, а затем с размаху села и ошеломленно спросила. «Я? А как же Академия? И у нас обед, физподготовка и...» «Забудь!» — лорд Элохар ухмыльнулся. «Я тебе на смену Герна привел». Верис не то чтобы побледнела, посерела в один миг и растерянно пробормотала. «Асвелла Герна? Но магистр, он же зверь!» «И мужик, я в курсе», — весело подтвердил Элохар. «А ты в этой академии размякла совсем. Смотреть противно. Все, Шаяна, хвост в зубы и на выход». «Но...» Леди Верис казалась расстроенной до слез. «Без «но»» — издевательски протянул магистр. «Я сказал «на выход», значит «на выход». Капитан Верис поднялась, прошла к своему шкафу, начала стремительно складывать папки, и было заметно, что она едва сдерживается. И Лохар задумчиво протянул. «Итак, с этим разобрались. А дальше у нас Риате по списку». Я вздрогнула, куратор стремительно развернулась, магистр нагло мне улыбнулся и поинтересовался. «Готово». «К чему?» — не поняла я. «К Тьеру, прелесть моя», — насмешливо ответили мне. Молча обернувшись к леди Верис, я тихо спросила. «Мне уже можно идти?» «Да, Риате», — куратор улыбнулась. «Похоже, мы во дворце встретимся», — заметив мой удивленный взгляд, добавила. «У меня брат в службе безопасности империи работает. Иди!» Пожелав всем темнейших, я обошла лорда Илахара и покинула кабинет куратора. А едва оказалась в коридоре, разве что не запрыгала от радости и практически побежала в общежитие, счастливая, как никогда. Вчерашний день прошел как во сне, я на всех лекциях думала только о Риане, даже не о предстоящей работе, о нем. Ночью крутилась не в силах заснуть. И вот оно наступило, невероятное утро, начало моей работы в службе безопасности империи. Я сейчас запою от счастья. «Дея!» — окрик магистра Илахара стремительно вернул с небес на землю. С тяжелым вздохом я остановилась, повернулась и теперь настороженно смотрела на приближающегося ко мне лорда в придворной одежде, выглядевшего странно. Несолидная эта придворная мода, совсем несолидная какая-то. «Туника не нравится», — насмешливо поинтересовался магистр, едва подошел. «Непривычно просто», — созналась я. «Опять же, пояс на... ну, ниже, чем полагается». «На бедрах», — констатировала Лохар. Я смутилась, магистр был непробиваем и нагло приказал. «Прелесть моя, на меня посмотри», — отступив на пару шагов, посмотрела. «А теперь вернись назад», — ледяным тоном выговорил Элохар. «Стою, где стояла». «Да я...» — протянул лорд. «Я вас внимательно слушаю», — упрямо продолжала стоять на месте. Чуть скривившись, Элохар, словно ни к кому не обращаясь, произнес. «А напомни-ка мне, адептка, я к тебе магию применял», — внезапно над нами прозвучал ехидный голос Дары. «Напомните-ка мне, лорд Элохар, сколько дней вы балансировали на грани бездны после нашего с вами прошлого разногласия?» Магистр нахмурился и не менее ехидно полюбопытствовал. «А напомни-ка мне, леди Дара, чем наше нисхождение интересов завершилось для вас? Как там погодка в потустороннем мире? Гневное шипение и мрачное». «В тот раз Тьер был на вашей стороне, магистр, и коварная. А такими темпами вы очень близки к личному и всеобъемлющему знакомству с погодкой в бездне». Решив прервать их трепетное общение, я просто подошла к лорду Элохару, молча, но выразительно глядя на него. «Зря», — высказалась Дара. «Протяни руку», — ледяным тоном приказал Элохар. «Зачем?» «Руки, причем обе, я почему-то спрятала за спину». Серые глаза вспыхнули синим огнем, но это было единственным свидетельством гнева магистра. Склонившись надо мной, Элохар устало произнес. «Если...» — он схватил левую руку, потянул на себя, пользуясь значительным превосходством в силе. «Возникнут сложности, любые сложности, используешь это». На мою против воли раскрытую ладонь легла нитяная подвеска с острой булавкой. «Куда бы ты ни направлялась, с кем бы ни шла, прикалываешь в складке платья, либо на внутренней стороне верхней одежды. Прикалываешь так, чтобы амулет вызова был доступен». «Магистр Лохар, не стоит, я...» «Твое мнение меня интересует в последнюю очередь», — прошипел лорд так, что возражать я не решилась. Молча сжала амулет, уже просто опасаясь вернуть его владельцу. И последнее, усталый, полный грусти взгляд Элохара. «Что бы я ни говорил, как бы я ни пытался это изменить, но ты, Ириан, для меня дороже всех в Темной Империи. Я приду на помощь всегда и в любой ситуации. Теперь беги». А я стояла, смотрела на него в нерешительности и даже не знала, что сказать. «Исчезла, живо!» — прошипел лорд Элохар. Вздрогнув, я осталась стоять на месте. Он устало покачал головой и тихо попросил. «Уйди, Дея, просто уйди. И без слов, желательно». Я развернулась и ушла, сжимая в руке амулет. И ощущение такое, что спиной взгляд чувствую. Дойдя до конца коридора, я обернулась. Магистр продолжал смотреть мне вслед. «Зачем он себя мучает?» До женского общежития я шла медленно, все раздумывая о случившемся, потом сунула амулет к той кристаллической пластине и поторопилась. По сути, Риан просил быть готовой к 9, и я уже запаздывала. А потому, когда открыла дверь, ничуть не удивилась присутствию лорда-директора. Удивилась скорее тому, что он держал на коленях мурлыкающую царапку, а счастливчик в образе лорда-дракона стоял перед ним, засунув руки в карманы. И между ними происходил явно малоприятный разговор. «Я не могу вспомнить обстоятельств собственной смерти». Тон Навера был холоден. «Вы понимаете, что это значит?» «Вас убили ударом в спину», — Риан весело подмигнул, вошедший мне. Дракон обернулся, на его каменном лице появилась теплая, добрая улыбка, и мне сказали: «Кошмарных, малышка». «Темных», — При Навере в его человеческом облике я невольно робела. Котиком он мне как-то был привычнее. «Как поохотились?» «Царапка двух мышей поймала», — гордо объявили мне. Правда, тут же поникшим голосом добавили. «Выпила». Счастливчика состояние царапки очень беспокоило, меня уже тоже. «Она перенесла двойное переселение, поэтому заторможенность в развитии нормальна». Риан почесал котенка между крылышками, царапка принялась мурлыкать втрое громче. «А вот ваш скорый рост, Навер, меня откровенно удивлял». «Это все моя манюня», — дракон вольготно обнял подошедшую меня за плечи. «Жаль, у вас все так быстро наладилось». А вот пострадали бы еще немного, и, глядишь, я бы огонь вернул. В этот момент я перевела взгляд с царапки на Риана и вздрогнула. Магистр молча, не мигая, смотрел на Навера. Дракон медленно убрал от меня руки и даже отступил на шаг. А после невинно поинтересовался. «Так лучше?» «Значительно», — ледяным тоном произнес лорд-директор. «Первый круг». Задумчиво и вообще глядя в потолок, пробормотал счастливчик. А после... «Кстати, Дейка с Элахаром обнималась только что!» Лицо магистра значительно потемнело. Я же, повернувшись к дракону, возмущенно посмотрела на него. Навер же без малейших угрызений совести вдруг взмолился. «А давай ты его еще раз бросишь! Ну хоть разочек еще, а?» «Счастливчик!» — возмущенно воскликнула я. Ничуть не смутившись, дракон внес другое предложение. «Ладно, можете в постели покувыркаться. Уверен, Тьер будет настолько счастлив, что и мне на огонь хватит, и царапки для роста достанется». У меня от возмущения уже просто слов не было. К счастью, магистр вмешался. «Навер!» — ледяной тон, от которого словно в гостиной холоднее стало. «Извинитесь перед моей невестой». Дракон принял покаянный вид, опустил голову и произнес. «Прошу прощения, госпожа Риате, больше я вам ничего не расскажу», — вскинул голову, весело подмигнул мне и добавил. «Правильно, Дейка, пусть мучается, ценить больше будет», — взревело алое пламя. Когда всполохи огня угасли, в гостиной остались только я, магистр и царапка, испуганно округлившая глазки. А когда котята пугаются, Риан застыл, стараясь даже не шевелиться, пока кое-кто находился в процессе. «Ой!» — только и сказала я. Все равно собирался переодеваться. Сам магистр страдальчески терпел, видимо, опыт общения с маленькими детьми присутствовал. «Племянники?» — догадалась я. «Племянницы!» — простонал он, а царапка как раз со страхом закончила и теперь умильно дергала лапками, стряхивая собственную неожиданность. «Лиран часто устраивала нечто подобное на моих коленях. Надеюсь, ты ей об этом не напоминаешь?» — поинтересовалась я, вспомнив эту удивительно красивую девушку. «Иногда», — с коварной улыбкой признался магистр. «Жестокий», — сдержав смешок, проговорила я, глядя, как Риан осторожно переставляет кошечку на диван. Поднявшись, лорд-директор скорбно осмотрел имеющееся в наличии мокрое пятно, тяжело вздохнул и сообщил. «Я быстро», — взревело пламя. И вот странное дело, стоило Риану исчезнуть в огне, как дверь приоткрылась, а едва огонь угас, счастливчик наглым котярой вернулся в гостиную. «Слушай, Дейка», — он стремительно вернул человеческий облик, — «ты чего мужика мучаешь? Тебе что, мама про деторождение ничего не рассказывала?» «Навер, вы издеваетесь?» — прямо спросила я. «С кем я связался?» Дракон прошел к диванчику, подхватил царапку, заглянул ей в глазки. «Одна ты, папина гордость!» «Мяу!» — ответила кошечка. «Умничка моя!» — продолжал счастливчик. «Ничего, мы ему устроим брачную ночь. Да, девочка? Поделятся эмоциями, как миленький, да?» И вот тут маленький крылатый котенок махнул хвостиком и выдал. «Только после свадьбы!» К чести Навера, он царапку не выронил, он ее осторожно поставил на диван рядом с собой и печально спросил. «Ты чего, мать? Ты до их свадьбы крылья откинешь?» «Продержусь!» — прошипела царапка и добавила. «Ты о чем при девочке-с?» «Да ты на себя посмотри вообще! Лорда обмочить не постеснялась!» — возмутился Навер. «Я телом не владею, мне простительно!» — ответила кошечка. «А ты при девочке, чтобы больше ни слова на интимные темы!» «Да что я? Я о тебе заботился! Несчастье ты мое крылато-клыкастое!» Счастливчик выглядел оскорбленным до глубины души. А царапка вдруг жалобно так протянула. «Кушать хочется!» «На, исчадие хаоса!» Обиженный дракон сунул свой палец кошке, чуть скривился, едва та вцепилась в него клыками, затем радостно улыбнулся, подмигнул мне и сообщил. «Заговорила наша клыкастая, сработала, значит. Ну, мелюзга, и ревнивый у тебя лорд!» Я и сказать ничего не успела, как вновь взревело алое пламя. Появившийся в моей гостиной лорд-директор, оценив изменение численного состава присутствующих, гневно посмотрел на счастливчика. Дракон невозмутимо заметил. «Между прочим, я вообще кормящий отец, так что делайте скидку, лорд Тьер». И вид такой невинный, даже ресничками хлопает. «Так кто, говорите, вас убил?» Елейно-приторно поинтересовался магистр. «Вы о том, кто убил, или о тех, кто хотел?» — невинно пролепетал Наавер. «О тех, кому повезло», — мрачно уточнил Риан. «Повезло единицам, остальные занимают место в длинной очереди. Вы примерно так 3000-м будете», — счастливчик клыкасто улыбнулся. Риан почему-то тоже просто улыбнулся и даже не сказал ничего. А дракон вдруг побледнел, потом на меня посмотрел, снова улыбнулся и нагло заметил. «К слову, вы меня точно не убьете, вам Дейка не даст!» Магистр на меня посмотрел с досадой. Я заулыбалась, не знаю почему. Наверное, потому что все хорошо, и даже царапка заговорила. «У меня вопрос!» Навер поднялся, прижимая смакующую его палец кошечку. «А малышка где спать будет?» «Несколько дней у меня», — ответил Риан. «Тогда мы к вам. Царапка, пакуй чемоданы», — весело заявил счастливчик. Взгляд лорда Тьера похолодел. «Что?» — возмутился дракон. «Царапке нужно расти, а для этого ей Дея нужна и ее эмоции. Так что...» — коварная улыбка. «А там, может, вы до брачной ночи?» Взревело алое пламя. Когда угасло, в моей гостиной не было ни счастливчика, ни царапки. «И где они?» — осторожно спросила я. «Иди, переодевайся». Риан мягко подтолкнул меня к спальне. «А?» «У мамы». И такая коварная ухмылка на губах. «Кто, как не она, научит некоторых возродившихся правилам поведения?» «Бедный счастливчик. Свекромонстр его вольности не потерпит. Но переодеваться я пошла. Не идти же в СБИ, в мундире адептки Академии Проклятий. И потому я выбрала черное платье из гардероба, собранного для меня будущей свекровью. Правда, я под него надела черную же рубашку, потому как декольтированные платья не для меня. И туфельки тоже черные, и чулочки. И волосы заплела в тугую косу, и прикрепила амулет лорда Илахара в складке платья. Оделась я быстро, но едва вышла, пожалела об этом. «Темных тебе, Дея!» — пропела леди Тьер, стоящая рядом с магистром. «И вам кошмарных!» — едва слышно ответила ей. Цепкий взгляд темных глаз и укоризненная. «Рубашка тут лишняя, и уж совсем излишним было застегивать ее на все пуговицы. Мама!» Одно единственное слово, и свекромонстр, тяжело вздохнув, умолк. Я же посчитала нужным уточнить. «У меня очень строгое воспитание, леди Тьер. Я просто некомфортно себя чувствую в открытой одежде». Леди Тьер задумчиво посмотрела на меня. Затем ее лицо посветлело, мне весело кивнули и сообщили. «Хорошо, милая, я все поняла. И называй меня мама». «Ой, бездна!» «Мама!» Риан с трудом сдержал улыбку, пытаясь выглядеть серьезным. «Для тебя сейчас главное — Лиран и ее первый выход в свет. Леди повернулась, внимательно посмотрела на сына, отработанным, грациозным и четким движением сложила руки на груди и ледяным тоном поинтересовалась. «Так это твоих рук дело!» Магистр промолчал, но улыбка была многозначительная. Леди разгневанно сузила глаза и понеслось. «У меня еще Литерра и вся ее свадьба, а также обязанности первой леди и служба. Но даже если мне придется выводить в свет всех юных дев Империи, я все равно найду время на подготовку Деи. И время, и силы, и возможности!» Из многозначительной улыбка Риана трансформировалась в очень коварную. «Это жестоко!» — возмутилась леди Тьер. Магистр промолчал. «И подло!» Продолжал бушевать свекромонстр, насмешливый взгляд черных глаз. «Я столько лет ждала!» — очередной вопль. В двери вежливо постучали. И я даже открыть не успела, как леди Тьер сорвалась с места, распахнула створку и, увидев леди Митас, возмущенно спросила. «Вот у вас есть невестка?» Секретарь, держа в руках документы, которые я должна была передать по месту временной службы, вздрогнула и испуганно ответила. «Да-да-да-ве!» «Вот!» — леди Тир стремительно повернулась к сыну. «У всех есть невестки, даже две! А я? Я, наконец, дождалась момента, когда ты решил подумать о будущем. И что я имею? То вы женитесь, то вы не женитесь, то да я согласна на помолвку, то разрывает, и вам все равно, а у меня сердце материнское страдает. Но вот, слава бездне, вы, воистину бездна велика, пришли к согласию. Так хотя бы теперь можно и я порадуюсь, а?» Разворотка торопевшей леди Митас. «Я вот что, о многом прошу?» «Нет», секретарь пошатнулась. «Я даже на внуках не настаиваю, еще с месяц примерно, но хотя бы вывести невестку в свет достойно я могу». В следующее мгновение леди Митас упала в обморок. «Что с ней?» — искренне удивилась леди Тьер, обернувшись к нам с магистром. Риан молча подошел, подхватил женщину на руки, принес и положил на диван в гостиной, я же торопливо принесла воды. Приведя леди секретаря в чувство, магистр мрачно вопросил. «Вы здоровы?» «Боюсь, что нет», — пробормотала та, а потом резко поднялась и уставилась на меня. Смущенно отступив, я смотрела в пол и даже не знала, что сказать в ответ на этот требовательный взгляд. И вдруг оно само как-то вырвалось. «Весна, активизация у мертвей и галлюцинаций». Почтенная леди-секретарь поднялась с дивана, сунула мне документы, наградила еще одним очень внимательным взглядом и величественно покинула мою гостиную. Мы все молча смотрели ей вслед, но тут леди развернулась, вошла и, направив на меня палец в указывающем жесте, прошипела. «А как же Дроу? О его чувствах ты подумала? Вертихвостка!» Я так и замерла. Риан резко выдохнул, а леди Тьер взвилась. «Еще и Дроу? Нам что, и Лохара было мало?» Магия редко бывает заметна визуально. Сейчас же я отчетливо разглядела темное нечто, тусклым сиянием окутавшее леди Митас, затем прозвучал ледяной голос магистра. «Мама, да и не желает, чтобы о наших отношениях знали в Академии. Я ее желание понимаю и поддерживаю». Изящные руки леди Тьер вновь заняли стратегическую позицию, скрестившись на груди, после чего не менее ледяным тоном свекромонстр осведомился. «То есть вы еще и отношения скрываете? Потрясающе, Риан!» «Не обсуждается», — спокойно ответил лорд-директор. Свекромонстр помолчал, затем движением пальца леди Митас была возвращена на диван, а темное сияние истаяло в воздухе. «О!» — простонала секретарь, приподнимаясь. «О, а что?» «Я открыла дверь, вы упали в обморок», — лениво солгала леди Тьер. «Да!» — леди Митас осторожно поднялась. «О, а я, а мне такое привиделось!» «Весна, наверное», — многозначительно протянул свекромонстр. «Да», — недоуменный взгляд леди Митас на меня. «Весна, наверное. Простите, лорд-директор, мне нужно идти». «Идите», — величественно дозволил магистр. Леди Тир прошла к двери, демонстративно ее открыла. Секретарь, настороженно поглядывая на нее, вышла, и вот тут случилось нечто. «Кстати, да, Дея и ваш лорд-директор помолвлены, и свадьба будет очень скоро, слово даю, всего темного, леди-секретарь». После чего леди Тир закрыла дверь и, довольная собой, развернулась к нам. В этот самый миг за дверью что-то свалилось. На лице магистра, до этой секунды окаменевшим, появилась хитрая победная улыбка. Я прошептала «Слава бездне!», хоть мне и было жаль леди Митас. «Дети мои!» — торжествующе пропела леди Тир. «Может, у этой почтенной леди и очередной обморок, но в коридоре она была не одна». Вспыхнуло золотое пламя. Когда мы остались одни, Риан угрюмо сказал «Прости». Я, откровенно говоря, расстроилась, но все равно пошла помочь леди Митас. И вот стоило мне открыть дверь, как я увидела госпожу Жловис, которая, поднимая уже пришедшую в себя секретаря, наставительно выговаривала. «Далась вам эта Риате! Прям загадка века! Кто на адептке женится? Кто полюбится, тот и женится!» Гоблинша задумалась и добавила, «Но не директор точно!» Прикрыв дверь, чтобы никто стоящего в моей гостиной Риана не увидел, я покорно согласилась. «Ага!» Госпожа Жловис на меня косо посмотрела и рыкнула. «Воды принеси, недоразумения ходячие! Вечно Дейка вокруг тебя, одни сплетни!» Торопливо принесла тот самый стакан, что уже был наполовину пуст. Госпожа Жловис, не мудрствуя, разом все выплеснула леди в лицо, после чего принялась хлестать по щекам. А я, ну, пользуясь занятостью супруги нашего привратника, вернулась в комнату. Риан молча протянул руку. Взревело алое пламя.